из-за чрезмерной концентрации однобокой информации в одной точке времени телеэфира или в одной точке пространства телеэкране. Но и в летописи, и в исторические хроники входили события из ряда вон выходящие, и персонажи фигурировали экстремальные, типа Стеньки Разина. А пишущий на исторические темы литератор выдергивает из летописи и вовсе самое-самое – драматическое, щекочущее нервы. Повседневное благочестие миллионов русских людей – встал, пошел в храм, потом потрудился, опять помолился, сел за трапезу в кругу домочадцев и так каждый день. Неинтересно. Скучно. Но какова же была обыденная русская жизнь? Бурлила она редко. Из века в век неспешно текла спокойная, трудовая, молитвенная жизнь. Иначе и не могла бы быть построена величайшая в мире империя. Даже сегодня, когда, помолясь, каждый из нас выйдет из своего дома, он чаще всего не встретит на своем пути ничего из того, что ежечасно показывают по ящику. И это при том, что зло выросло многократно. Вот статистика в динамике. Все познается ведь в сравнении. Если в 1853 году разовый размер взятки редко превышал 30-40% годовой заработной платы чиновника, то уже в 2003 году чиновник областного уровня в результате одной взятки обеспечил себе от 2,5 до 3 годовых заработков. Но в отличие от 1853 года, вероятность возбуждения дела о коммерческом подкупе и взятке для российского чиновника в 2001 году составила не более 1,5% против 8,3% до революции. Это пишут современные исследователи в журнале «Вопросы экономики». Чем дальше, тем страшнее. По индексу коррупции за 6 следующих лет, 2002-2008 годы, Россия переместилась с 71 на 147 место в мире. Согласно данным за 1870-1887 годы, количество суицидов в России на 100 тысяч жителей составляло 2,8. Убито 4, отравились в основном алкоголем 8,5 человека. Тогдашние демократы считали эти показатели ужасающими. Причины видели в отсутствии разумных развлечений, недостатке свободного времени, незрачности домашней обстановки и ничтожности влияния на темную массу со стороны просвещенных лиц. Сейчас, когда многие эти проблемы вроде бы решены, количество убитых составляет в России 32,96, а отравились 46,43. Во времена Горького меньше всего самоубийств в Европе было именно в России. А сейчас мы в лидерах. Напротив, в Японии, например, 150 лет назад показатель самоубийств на 100 тысяч населения был невероятно высок – 158 позиций, а ныне 24 с лишним. Сравним с современной Россией – 40,95. Такова динамика. Количество убийств на 100 тысяч жителей в нашей стране почти в 4 раза выше, чем в США, где ситуация в данном отношении тоже отнюдь неблагополучна и примерно в 10 раз превышает их распространенность в большинстве европейских стран. По количеству самоубийств Россия в 3 раза опережает США. Поскольку родственники, кстати, обычно стремятся представить самоубийство как несчастный случай, недоучет суицидов составляет по экспертным оценкам 13%. Мы привыкли иронизировать. Русофобский Запад считает, будто по улицам дикой России бродят медведи. Шутили, шутили, и не заметили, как какой-то огромный и жирный медведь оказался в самой Москве. Ввалился в большую политику, залез аж в символику партии власти, устроил берлогу прямо в Кремле. Этот русский медведь какой-то очень странный, не грозит чужеземным львам, орлам, драконам, а превратился в людоеда-гризли, попробовав человеченки, жрет россиян и не может остановиться. Да медведь ли это? Или зверь пострашнее, которого только серебряные пули остановят? Знаем мы эту способность колдунов к оборотничеству, в том числе превращению в косолапого. Этому медведю впору бы стать символом глобального похоронного бюро и украшать рекламные объявления – Гробовщику срочно требуются менеджеры по развитию. Обращаться по адресу: Россия, Москва, Кремль. А рядом должна висеть реклама дочернего центра психологической поддержки. Снятие предубойных стрессов. Совсем недорого. Здесь уже звери можно изобразить в белом халате психотерапевта. Ученые, изучающие причины и результаты моральной деградации человечества, используют интегрированный показатель индекс морального состояния общества, ИНСО. В него входят данные количества убийств, беспризорных детей, коррупции, неравномерности распределения доходов. Об этом можно прочесть, в частности, в журнале «Социологические исследования» в статье член-корреспондента Российской академии наук Юревича. Но названные показатели можно дополнить. Ежегодно 2000 наших детей становятся жертвами убийц и получают тяжелые телесные повреждения. Каждый год от жестокости родителей страдают 2 миллиона детей, а 50 тысяч убегают из дома. Ежегодно 5 тысяч женщин гибнут от побоев, нанесенных мужьями. 12% подростков употребляют наркотики. Более 20% детской порнографии, распространяемой по всему миру, снимается в России. Около 1,5 миллионов российских детей школьного возраста вообще не посещают школу. Детское и подростковое социальное дно охватывает не менее 4 миллионов человек. Темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения общей преступности. В современной России насчитывается около 40 тысяч несовершеннолетних заключенных, что примерно в 3 раза больше, чем было в Советском Союзе в начале 30-х годов. При этом, по данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступности в России в 3 раза выше статистического. По причинам криминального характера ежегодно уходит из жизни свыше 150 тысяч человек. Согласно данным ООН, мы среди лидеров по числу погибших в ДТП. Ежегодное количество жертв превышают потери нашей страны за все годы афганской войны. Падение с высоты, утопление, количество заключенных и так далее. А ожидаемая продолжительность жизни всего 66 лет, а убыль населения, а число детей, оставшихся без попечения родителей или рожденных матерями-одиночками. Кроме того, в России 26 тысяч детей не доживает до 10 лет. Кроме того, в России ежедневно умирает 50 младенцев. Из них 70% в родильных домах. Суммировав все эти объективные данные, а не телевизионные ужасы, мы можем говорить не просто о деградации общества. Вывод более страшен. Мы живем в самой ужасной стране мира. Просто претерпелись, не замечаем, или сами стали самыми ужасными людьми. Как-то недавно я поделился этими соображениями в выступлении на Народном радио. И тут же нашлись слушатели, которые обвинили меня едва ли не в русофобии. Дескать, русский народ – жертва. Напомнили о кавказском криминале, о многом другом. Да знаю я об этом. Сдали позиции, их тут же занимают другие. Сами виноваты. Русские люди, пьющие и бьющие своих родителей, тоже жертвы. Русские люди, делающие аборты, тоже. 8 миллионов в год, из них 1,5% на поздних сроках. За всем этим закономерности, которые писал еще Достоевский. Без Бога, считал он, русский человек – дрянь. Хотя верующими называют себя большая часть наших сограждан, благодать Духа Святаго через причастие и другие таинства получает ведь ничтожная малая часть населения. Остальным демонический мир мстит. Причем кажется имеющим благочестивых православных предков, но отошедшим от веры сильнее, чем остальным. Мы живем в аду, уже здесь, на земле. Но самое страшное, в большинстве своем не верим, что ад ждет грешников и в вечности. Существуют статистические данные, которые убеждают. Раздражение многих на упоминание в моих книгах демонического мира или воздаяние в аду, Воробьевский, дескать, везде видит бесов и масонов, характерная тенденция. Исследования, проведенные в ряде традиционно христианских, наиболее экономически развитых стран мира, показывают, что по сравнению с числом верующих в Бога, в рай верят уже меньше, а в ад существенно меньше. Третья позиция – это количество пугливых старушек. Но вот что касается России, 65% верят в Бога, 31% верят в рай и только 26 ватт.